Глава 12. 14 февраля. День всех влюбленных. Таиланд. Остров Тао. Бунгало номер 7 над самой водой. На сваях из тикового дерева. С белоснежным балдахином, колышущимся от легкого бриза. За открытой верандой бесконечная бирюза. Море сливается с небом, а горизонт дрожит от жары. Пальмы склоняют кроны к воде. Их тени скользят по деревянному полу, где еще вчера Саша расстилал для меня лепестки. Под нами мелководье. Сквозь прозрачную гладь видно, как стайки серебристых рыбок мельтешат у кораллов. Вдалеке белый песчаный полумесяц пляжа. Пустой. Только наши следы от вчерашней прогулки. Воздух пахнет солью, кокосом и цветами магнолии, которые я вплела в волосы вчера вечером. Просыпаюсь первой. Солнце только-только поднялось. Лучи золотят смуглую кожу моего мужчины. Саша спит на спине. Простыня сползла до бедер, обнажая рельеф живота и темную дорожку волос, уходящую ниже. Он полувозбужден даже во сне. Прикусываю губу. Последнюю неделю я как на иголках. Возбуждаюсь при одном взгляде на своего мужа. Хочу его постоянно, везде. Даже сейчас, глядя, как он дышит ровно, я готова сесть сверху и проглотить его целиком. «Доброе утро, моя девочка», — хрипит Саша, не открывая глаз. Но рука уже тянется ко мне. Рука обхватывает талию, скользит под тонкую майку. Не отвечаю словами. Вместо этого стягиваю майку через голову. Остаюсь голой. Саша открывает глаза, темные, сонные, но они мгновенно загораются голодом. «Юля», — выдыхает он, но я прижимаю палец к его губам. «Подожди», — шепчу, голос дрожит. «Сначала я хочу сказать тебе кое-что. То, что давно должна была сказать». Он замирает, смотрит на меня. В глазах вопрос, тревога, надежда. Поднимаюсь на колени, перебираюсь выше, сажусь ему на грудь. Двигаюсь дальше, пока не оказываюсь над его лицом. Мои бедра дрожат, когда я опускаюсь, начинаю тереться. «Саша», — шепчу, глядя вниз, в его глаза. «Я люблю тебя. Люблю до дрожи, до слез, до безумия. С той новогодней ночи я твоя. Навсегда только твоя». Он глухо стонет. Животное впивается в меня. Ахаю, хватаюсь за изголовье кровати. Бедра дрожат. «Да, вот так». Стану, начинаю двигаться. «Я люблю тебя. Люблю, люблю. Боже мой, как же хорошо». Его руки ложатся на мои ягодицы. Сжимают, прижимают сильнее. Кричу. Грудь подпрыгивает. Соски, как камни. Он рычит в меня. Вибрация проходит по всему телу. «Саша, я сейчас...» Оргазм накатывает быстро. Я кончаю, бедра трясутся. Я падаю вперед, но он держит. Продлевает мой оргазм, пока я не начинаю умолять остановиться. Только тогда я сползаю ниже. Сажусь ему на бедра. Касаюсь его возбужденной плоти, сжимаю, ласкаю. Сползаю на кровать, переворачиваюсь, ласкаю орально. «Теперь я хочу тебя внутри». Отрываюсь, поднимаюсь на колени. Опускаюсь медленно. Плоть скользит внутрь, растягивая меня, заполняет полностью. И от этого судорога удовольствия проходит по телу. «Боже, Юля, ты такая тесная!» Саша стонет, бедра подаются вверх. «Двигайся, малышка, медленно. Хочу чувствовать тебя еще сильнее». Начинаю двигаться. Кругами, вверх-вниз. Руками мну свою грудь. Волны удовольствия прокатываются от груди вниз к животу, между ног. «Саша, я на грани». Стану, Ускоряюсь чуть-чуть, но он хватает меня за бедра. «Не торопись», — хрипит, глаза потемнели. «Я скоро кончу. Не мучай меня, пожалуйста. Давай вместе, сладкая». «А если помучаю?» Дразню, специально замедляюсь. Поднимаюсь почти полностью, опускаюсь снова, кручу бедрами, сжимаю его внутри. «Хочу, чтобы ты умолял». «Юля, черт!» Он рычит, пальцы впились в кожу. «Ты сводишь меня с ума, я не выдержу!» Мои движения как танец, медленный, гипнотический. Грудь подпрыгивает в такт, соски твердые. Я щипаю их сильнее, стану громче. И вдруг в голове вспыхивает Антон. Его лицо, его голос, его руки, которые когда-то казались нежными. Я морщусь. Как же я ошибалась. Катя вчера прислала сообщение. Его уличили в измене. Тесть узнал, что он ворует деньги у фирмы. Жена подала на развод, а какая-то девушка заявила, что он ее изнасиловал. Теперь Антону светит тюремный срок. Все свалилось на него сразу, как снежный ком. И я не чувствую жалости, только холодную острую радость. Он хотел уничтожить меня, а теперь судьба раздавила его. Имеет ли к этому отношение Саша? Я не знаю, не спрашивала и не хочу знать. Пусть Антон гниет в аду, который сам себе выстроил. Я здесь, в раю, с мужчиной, который ради меня отказался от всего. А я ради него готова стать другой. «Саша, о боже, я...» Оргазм накатывает внезапно, как цунами. Тело сжимается, мышцы внутри пульсируют вокруг него. Я бьюсь в конвульсиях, кричу его имя, падаю вперед, впиваясь ногтями в плечи. Волны одна за другой. Я дрожу, не в силах остановиться. «Теперь моя очередь», — рычит Саша. Резко переворачивает меня на спину. Нависает сверху. «Держись, девочка». Начинает брать жестко, глубоко, быстро. Бедра шлепают о мои. Кровать скрипит. Волны плещутся под нами. Я кричу. От удовольствия. От переизбытка ощущений. «Да, Саша, сильнее!» Кричу. Ноги обвивают его талию. «Кончи в меня, пожалуйста! Заполни меня!» Умоляю, и он взрывается. Он отпускает себя, дает мне то, что я хочу, и это толкает на очередной оргазм. Тело бьется, ноги трясутся, слезы удовольствия на глазах. Мы замираем. Дыхание тяжелое, пот смешивается. Саша целует меня. Губы, щеки, глаза, шею. «Я люблю тебя, Юля, так сильно!» Шепчет, голос дрожит. «Ты все для меня. У меня был самый шикарный подарок на Новый год. Ты. Та ночь, ты в моем душе, я никогда не забуду». Улыбаюсь, глажу его спину, чувствую, как сперма вытекает из меня, теплая, липкая. «Саша!» Шепчу, беру его руку, кладу на свой живот. «А ты готов к еще одному подарку?» «К какому, малышка?» Он хмурится, улыбается. «Мне кажется, что я беременна».